Легкий звон раздался в моей голове. Я не шевелился. Выражение моего лица не изменилось, но какой-то тревожный звон все еще звучал в моем мозгу. Сразу после этого сна она проснулась. Было 6 утра. Мисс Рекс решила покинуть дом, пока не встал Брэд. Она торопливо уложила свои вещи и ушла. Никто из прислуги не видел, как она уходила. А в полдень, распаковав чемодан, она нашла на его дне кинжал Челлини. Я пригладил волосы и зевнул. Тревожный звон в голове не затихал. Я готов держать пари, что она не нашла свою подвинницу, проронил я, решив продемонстрировать свою сообразительность. Горман серьезно посмотрел на меня. Да, мистер Джексон, это так. Она тут же поняла, что случилось. Она сделала все это во сне. Сон оказался не сном. Он замолчал и многозначительно поглядел на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Я мог бы многое сказать ему, но слова не шли с языка. Пока дело вел он, я молчал и ждал. Он может делать все, что ему нравится, пока я молчу. Почему она не отдала кинжал в полицию и не рассказала там о случившемся? — спросил я. Они могли бы ей помочь. Это не так легко сделать. Брэд угрожал ей за неподатливость. Он чертовски неприятный человек в гневе. Мисс Рекс почувствовала, что он обвинит ее в краже. Он не смог бы сделать этого, если бы она вовремя обратилась в полицию. Все было бы гораздо проще. Тонкие губы Гормана дрогнули. Брэд полагает, что она не сможет продать кинжал, и полиция в любой момент найдет кинжал у нее. Полиция не поверила бы в ее лунатизм. Но пудреница подтвердит ее рассказ. Ведь она не стала бы оставлять пудреницу в сейфе, если бы всерьез решила украсть кинжал. Но, допустим, Брэд не подтвердит ее рассказы о пудренице. Ведь он может сказать, что никакой пудреницы в сейфе не было. Я, с сожалением, докурил сигарету. Давненько не курил ничего подобного. Но почему она не может обратить кинжал в деньги, если он такой ценный, как вы говорите? По одной простой причине. Этот кинжал уникален. Челлини сделал всего 2 таких кинжала. Один из них в галерее Уффици, а другой у Брэда. В мире нет ни одного ювелира, не знающего об этом. Никто, кроме владельца, не сможет продать кинжал. Хорошо, пусть тогда Брэд обратится в суд. Если она все расскажет жюри, то ей ничего не будет грозить. Присяжные никогда не признают ее виновной. Мисс Рекс опасается гласности. Если Брэд доведет дело до суда, то от газет не скрыться, а это повредит ее карьере. Так что же случилось? Брэд передал дело в суд? Горман мило улыбнулся. Теперь мы перейдем к делу, мистер Джексон. Сегодня утром Брэд выехал в Сан-Франциско. Вернется он лишь послезавтра. А пока он считает, что кинжал хранится в его сейфе. Я чувствую, куда он клонит, но хотел, чтобы он сам сказал мне об этом. Так что же я должен делать? Наконец-то он начал действовать. Горман достал из кармана бумажник, вынул из него 10 стодолларовых бумажек,